Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещать в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о силе и слабости, о том, что значит быть сильным человеком. В миру сильный человек обычно тот, кто облечен властью, чего-то добился в жизни, продвижение по службе, умеет держать в своих руках коллектив и может устоять в каких-то неприятностях, невзгодах. Но, наверное, какие-то вот из-за того, что мы перечислили эти вещи, имеют отношение и не только к мирянам, но и к людям православным, духовным. Вот, батюшка, вот, например, возможность устоять в несгодах, наверное, тоже имеет отношение к сфере духовной. Вот как мы можем определить человека действительно сильного, не только в понимании обычном таком вот мирском, но и в духовном понимании? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, Господь сказал, что в немощи сила Божия совершается. Это имеется в виду, когда человек уступает место Богу. Не на себя надеется, не на свои силы, не на свой разум, не на свое образование, а надеется на помощь Божию. Вот тогда и Господь действует через человека. И так сказано в Священном Писании, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Бог избрал не сильное мира, чтобы посрамить сильных. Апостолы были простые, рыбаки безграмотные, но весь мир удивили и удивляет до сегодняшнего дня. Они указали правильный путь. Почему, допустим, сейчас и во все времена те, которые стоят во главе, которые создают законы, между ними споры идут. Нет единого понимания. Каждый на своем. И каждый считает, что он прав во всем. А причина одна – потому что грех, он вошел в нас и нашу душу осквернил, и разум наш помрачился, и совесть тоже. И мы не чувствуем голос совести, а это голос Божий. Так вот, Христос это знал и дал нам евангельский дух, евангельское познание – это правильный путь. И вот представьте, все, допустим, люди, взять Дума. Если все будут единого евангельского духа, будут знать правильный путь, между ними спора не будет. Они просто будут друг друга дополнять. И будут набраться силы. И не только они, а весь народ, который находится под их властью. Конечно, все православные христиане, они не находятся под властью, они находятся под властью божественной. Нами Господь управляет. Поэтому Господь и говорил: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». И Бог Духом Святым руководит и управляет. Первое, что нужно, это познание самого себя. А когда познаешь самого себя, то ты познаешь и Бога, познаешь свою немощь, свою слабость и недостатки. И таким путем человек может увидеть себя. Если он слабый, немощной, то значит он пред Богом сильный. Он любую страсть может с Божьей помощью уничтожить. Как один послушник пришел к старцу и говорит: «Отче, я хочу быть монахом». А старец снял головной убор с куфейку и стоптал, и сказал: «Если не будешь истоптан, как вот эта скуфейка, ты никогда не будешь монахом». Конечно, есть люди, которые живут в миру, но имеют в себе огромнейшую силу. Им, допустим, ничего не стоит победить себя в какой-то немощи, в страсти. Допустим, курево, или пьянка, или другая страсть. В себе человек имеет эту силу. Так вот, он может свободно победить. Но есть люди такие, очень слабые. Они хотят свободы. Свободно пить, курить, гулять. Все делать. И думают, что в этом свобода. Но этот человек связан демоническими силами по рукам и ногам. Он уже не свободный. Ему постоянно надо носить курево в кармане, зажигалку, спички. И от него зловонием пахнет, особенно тем людям, которые не курят. И порой даже хочется отойти подальше, потому что смердит от этого человека. Человек этого не понимает. Ну, конечно, видать, если жена, у такого человека она привыкает к этому смраду. Но это болезнь. Даже Министерство здравоохранения говорит, что курить – это вред, потому что от этого бывает рак легких. И человек может сократиться в жизни на много десятков лет. Кто как курит еще. И человек не может с этой страстью побороться себя. Значит, он уже раб этой папироски. Также человек не может побороть страсть пьянки. Он без нее не может жить. У него только одни думы и разговоры об этом. Это страсть. И вот представьте, сколько страстей таких в человеке. И гнев, и гордыня, и тщеславие, и раздражение, и обиды, и возмущение, и ревность, и зависть, и обжорство. Ну, много страстей. И, конечно, они обладают нами, наполняют нашу душу, изгоняют Дух Святой. В нем нет Духа, а живет злая сила. И человек даже этого не подозревает. И от этого человека нет ни мира, ни радости, ни покоя. То есть человек становится пустой. И он хотел бы заполнить эту пустоту, вот какой-то страсть, а ничего не получается. И многие кончают жизнь самоубийством. Потому что он слаб, немощной. Так вот для того, чтобы стать сильным, надо обратиться к Господу. А что это значит обратиться к Богу? Прийти в храм, а прежде надо осознать свое падение, свою немощь. И прийти священника, Господу покаяться, да покаяться не поверхностно, а по-настоящему, как вот в квартиру очищаем. Стараемся, чтобы все уголки были протерты, и окна, и стекла, все. Тогда в этой комнате будет свободно и легко. Так и в каждой душе, когда наведем полный порядок, всю гадость выбросим и больше ни туда не будем вносить, тогда будет хорошо. Я был, допустим, у одной бабушки, ну, ей там за 60 лет, и она так уже психически опустилась, что в дом, там три комнаты, туда нельзя зайти. Все коробками заставлено. Столько мусора, столько хлама она за всю жизнь не убирала. У нее такая болезнь, она везде собирает, и досточки, бумажки, веники, которые выброшены уже от работы, она всех собирает, на улице складывает, все коробки в коридоре, пройти туда очень трудно, мне надо было бабушку 100-летнюю причастить, так я еле-еле протиснулся. Хотел руки помыть, пришел на кухню, там пробрался еле. Смотрю, в ведре крыса лежит, пыли столько много. Как эта бабушка, она слепая, как она только находилась. Смотрю, деньги лежат, все в пыли, и под столом, и везде. Ну, понятно, что человек это больной. И человек тоже духовно может быть больным, когда в душе столько пыли, столько грязи, и всего там, не пойми. И, конечно, мы прикрываем внешней одеждой себя, или же подкрасимся, а что внутри, это надо задеть и посмотреть, то есть открыть завесу. Затронуть человек за живое, столько из него грязи пойдет. И многие демон внушает таким сильным людям, в кавычках, что вот надо на ближнюю всю грязь вылить, и тебе легче будет. Значит, человек не чистоплотный. А каким путем надо уничтожать? Надо стиснуть зубы, признать свое ничтожество, что за грехи мне это мало, поношение оскорбления, перетерпеть все, потому что Господь сказал, терпением спасайте души ваши, претерпевший спасется. Вот таким путем только можно искоренить в себя гнев, зло, обиду и все раздражения. Перетерпеть надо, смириться надо. Трудно смиряться, а что сделаешь? Потому что в Царство Божие ни один гордый не войдет. Туда входят только смиренные люди. Те люди ходят смиренные, которые здесь убили в себе вот эти все страсти. Поэтому Давид говорит, смирися и спасемя Господь. И, конечно, нам чем гордиться? Да и нечем. Мы взяты из земли, наше тело, и душу нам Господь дал, и все способности Господь дал, а мы все эти способности себе приписали. И вот один святой человек сказал, разумный, умный человек считается только тот, в котором нет зла. А многие ведь думают о себе высоко. Вот я, допустим, исповедую, и многие говорят, а вот я себя считаю лучше всех. Ну, точнее сказать, грешнее всех. Когда человек смирится, то святые отцы говорят, так, когда у человека откроются духовные глаза, тогда он в своей душе увидит бездну грехов. Вот где начало спасения. А что это значит увидеть бездну грехов? А вот когда душевные глаза открылись, туда проник божественный свет в эту темную душу, и человек увидел, в каком же он страшном положении находится. Один святой человек говорит, вот поработай над собой, все внимание в сердце, и ты там увидишь змея трехглавого. Только не страшись, он живет у тебя. Поэтому ты все грехи совершаешь. Потому что ты находишься в рабстве. Ты больной, ты немощной, ты слабый. Значит, те люди, которые говорят, что вот вся сила в духе, конечно, только в Святом Духе вся сила. Посмотрите, сколько людей, сильных физических, мощных таких, они слабые и могут даже лежать в психбольнице, потому что душа у них больная. Есть римская пословица. Машка, как? В здоровом теле здоровый дух. В здоровом теле здоровый дух. Это раньше, это римская пословица и в Греции, что молитесь, чтобы в здоровом теле был здоровый дух, а мы слабые. Ведь посмотрите, сколько людей, немощных, слабых, духом, где они находятся, изолированы от общества, сидят в тюрьмах. Вот мы уже с этим вопросом знакомы хорошо. С 89-го года мне приходится исповедовать, и смертников мы исповедовали, которые приговорены к высшей мере наказания, и убийц всяких, и воров в законе. Разные преступления совершали. И мы знаем, что они физически сильны, а душой-то они слабые. Они могут, не могут без этого. Вот и беда в этом, что мы слабые, духом, хотя и физически, может быть, и сильны. Поэтому православный христианин, он должен работать каждый день над собой и искоренять из себя все страсти. Ну, как-то я сегодня с одними людьми беседовал. Я говорю, взять такой пример, как одна благочестивая женщина, можно сказать, всю жизнь она любила среду и пятницу не вкушать пищу, не пить воду. Это тоже ведь надо поработать над собой. Но силы духа набралась, она это вела всю жизнь. Старичок ее умер, и она не в силах была продержать корову, повела ее в город, продала, возвращалась, время позднее. В одном селе она остановилась. Люди добрые приняли ее, в кавычках. Навели справки, что она одна живет, за сколько продала корову, и решили отнять у нее деньги, а ее убить. И когда ночью они приступили к этому делу, все было подготовлено, вдруг стук в окно. Они выглянули, кто там? А там какие-то молодые люди. Говорят, у нас тут мама у вас остановилась. Ну-ка, выпустите ее. Спрашивает бабушка, тут твои сыновья пришли? Она говорит, да у меня никаких сыновей-то нету. Они бьют двери в окно. Ну-ка, быстро выпускай. И так строго. А то, говорит, дверь выломаем. Ну, давай, бабуля, говорит, выходи. И она вышла. И два молодых человека взяли ее под руки и привели ее домой и сказали, это твой дом? Она говорит, да, мой. Так знай, что в том доме тебя хотели убить и забрать деньги. Ну, оставайся с Богом. Она говорит, милые мои дедушки, а как вас звать-то? Один говорит, меня звать Пятница, другой говорит, меня звать Среда. Значит, Господь послал в трудную минуту, в час смерти, ангелов, которые хранят среду и пятницу, и Господь сохранил ее. И так, конечно, ведь среду и пятницу, в среду Христос был преданный, в пятницу был распятый, это траурные дни. Так же она и строго соблюдала все четыре поста, даже каплю молока не трогала, не прикасалась, потому что здоровье-то кто дает? Господь, а не нарушение поста. И вот эта бабушка, она сильна духом, и Господь ее спас. Однажды мне пришлось быть в городе Поти, это Грузия. И там я стоял в храме, ко мне подошла староста, узнала, откуда я, это 81-й год. Говорит, у вас есть где переночевать или нет? Я вас приглашаю к себе. И за столом посидели, и она рассказала, как она пришла по-настоящему к Богу. Я говорю, расскажите. Я, говорит, постом в церковь ходила редко. Когда посты соблюдать, я их не соблюдала толком. Вот когда Великий пост, я всегда набирал колбасы побольше, думаю, чтобы не ослабнуть мне, потому что враг внушает. И вот когда настала первая неделя, ну, думаю, завтра я уже буду кушать. И вдруг ночью я вижу сон, лошадь запряженная в телегу, а на телеге такой ящик, и вдруг человек открывает этот ящик, вытаскивает оттуда колбасу, которую она купила, и говорит, это твоя колбаса? Она говорит, да, моя. Отрывает одну колбасину большую, ну, говорит, ешь. Ешь, ешь. Я возьму, откусила и начала кушать ее. Вот. Ну и проглотила, он говорит, ешь, ешь. Когда глянула, что у меня в руках змея длинная, я ей откусила голову, и по руке течет кровь. На меня, говорит, напал такой страх, а он говорит, ну, ты любишь посты нарушать, ешь, ешь. И тогда же мне как изнутри все пошло, и от этого страха, что меня сейчас вырвет, я проснулась, перекрестилась, и говорю, слава Богу, что это не наяву, а во сне. С тех пор я дала обещание Господу, чтобы никогда в жизни не нарушать постов. Это я о чем говорю? Говоря о силе Духа. Какие люди сильный духом. Господь помогает. Но и Господь требует и от нас, чтобы мы тоже какое-то расположение имели, стремились к этому. А потом Господь поможет. Знаете, как вот люди добрые спасались, уходили в пустынное место. И, допустим, один монах, он ходил по лесу, собирал камни, складывал их, глиной облепливал, вроде бы келью сделал. Жить да жить. Нет, он обратно эти камни разносит по лесу. Братья смотрят на него, говорят: ты что делаешь? Какую-то пустую работу. Ты чего опять их разносишь-то? А он говорит: я в пределе. Когда мне приходят демонические силы, меня в уныние, в отчаяние, в тоску вгоняют. Помыслы плохие дают, нехорошие. Они видят, что я в пределе, и они покрутятся и уходят. Так что вот я в пределе. И так, конечно, каждый христианин, чтобы его не беспокоили помыслы, не было уныния, отчаяния, тоски, надо с молитвой работать. А молитва все отгоняет. И уныние, отчаяние, и тоску. Как один старец оптинский говорил так: ко мне, когда приходят матушки, уныние, отчаяние, тоска, а я им говорю: матушки, заходите, заходите. Давайте лампадочку затеплим, свечечку зажгем, давайте молитвку почитаем, канончики, поклончики. И как начнем молиться, так пот прошибает на лбу. Оглянулся, их никого нет, а их это уже ветер сдул. А я им догонку кричу: матушки, матушки, куда вы? Все, конец. Вот так они ушли. И, конечно, когда мы в молитве пребываем, трудимся, мы в это время приобретаем силу божественную, мы становимся сильными, крепкими. И тогда уже не будет этой немощи. Вот, покурить, выпить, украсть или чревоугодие, как я советую обычно. Когда мы за стол садимся, мы должны себе уже предварительно ограничить, что ты, мол, дорогой или дорогая, сегодня воздержись, чтобы у тебя не вырос впереди запасной парашют. Вот давай-ка воздержимся в пище и в питье. Надо поесть так, чтобы оставалось место для молитвы. Если тебя пригласили куда-то, ты должен выйти и с этим человеком, чтобы не оскорбить, не обидеть, столь же покушать. Потому что от лишней пищи и лишние мысли приходят нечистые, грязные, и чувства плохие приходят. И так во всем воздерживаться. Таким путем человек выработает в себе огромнейшую силу. И может любые скорби приносить. Сказано, кто если будет иметь веру, то может и горчичное зерно, если посадить. Сказано, что горчичное зерно, если посадишь, кто будет иметь веру с горчичным зерном, может горы перестанавливать. Конечно, апостолы, может быть, имели, но не было нужды им перестанавливать горы. Но когда человек верующий в Бога, сильного духа, любая скорбь придет, то ли родственники все умерли, или он попал в беду страшнейшую, он с верой все эти горести как горы передвинет, и он останется сильным духом. И не будет таким слабым, немощным, не будет плакать и рыдать, потому что человек слабый. Поэтому мы, христиане, живя здесь на земле, должны в себе выработать сильный дух и избавиться от всех грехов. Потому что вот все эти пороки, которые я вкратце назвал, как-то пьянка, курево, наркотики и всякая нечистота, и грязь в душе плотская, все это идет с нами. Потому что это у нас не в сумке где-то, не в карманах носим. Это носим в своем сердце, носим в своей душе. И вот когда наша душа оставляет тело, а тело – это одежда нашей души, и наша душа эти страсти все переносит в тот мир. Господь ада не создавал. Мы сами себе создаем ад. Поэтому все наши страсти когда мы перейдем в тот мир, они нас будут мучить. Они начинают мучить нас здесь прежде. Поэтому Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И ад тоже внутри нас есть. Поэтому многие люди, живя здесь, они уже в душе испытывают радость, мир, покой, любовь к Богу, любовь к ближнему. И они стремятся только одно – делать добро всем. И есть люди, которые в душе мрак, то есть ад, они стараются только делать одно зло – обмануть ближнего разными путями, обхитрить его, лишь бы забрать деньги, забрать квартиру, дачи, машины, все прочее. И думать, что он обогатился. Это самый несчастный человек. Как святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Поэтому есть народная такая пословица. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Человек нашел Бога, раскаялся во всех грехах и старается избавиться от них. Даже если он попал в ад, в тот мир попал и не мог избавиться, Господь это знает. По молитве церкви этот человек будет спасен. Вот это самое основное. Поэтому человек нашел Бога, он нашел и здоровье душевное, и Господь может дать ей телесное здоровье, и найдет и богатство. Но богатство в чем самое основное? Человек всем доволен. Вот это богатство. Ему ничего не надо. Как один человек на своей даче написал, кто ни в чем не имеет нужду, хочу подарить эту дачу. Один приходит, ну, тебе что? А мне нужна дача. Значит, ты нуждаешься в ней? Да. А тут почитай, что написано. Кто не нуждается ни в чем, а ты нуждаешься, значит, тебе нельзя. И так он не мог найти такого человека, который не нуждается ни в чем. Дорогие братья и сестры, послушаем хор Института певческой культуры ВЛААМ «Объятия Отче». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. С 30 января по 1 февраля во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства будет проходить ежегодная международная выставка-конференция «Традиции и тенденции развития современного церковного лицевого и золотного шитья». Открытие выставки состоится 30 января в 14:00. Адрес: улица Делегатская, дом 3. Телефон 772-26-96. Вход бесплатный. Еще одно объявление. Дорогие друзья, приход храма святителя Николая в Заяицком приглашает вас на вечер старинной русской песни и романса «Зимняя сказка». Поет заслуженная артистка России Людмила Илларионова. Вечер состоится 29 января в субботу в 18:00 в музее художника Константина Васильева по адресу: улица Череповецкая, дом 3Б, проезд метро Алтуфьево, выход из первого вагона, далее автобусом 92-98, 685, 774 до остановки улица Угличская, четвертая остановка. В вечере принимают участие Лариса Евдокимова, Ольга Короленкова, детский хор воскресной школы. Цена билета 100 рублей. Билеты продаются в самом музее и в храме святителя Николая в Заяицком. Мы продолжаем отвечать, вернее, начинаем отвечать на ваши вопросы. Батюшка, слушаем первый звонок. Пожалуйста, ваш вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Слушаем вас, вы в эфире, говорите. Упал магнитофон, да? Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да-да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божия Владимира. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой к вам вопрос. Поясните, пожалуйста, различие между крестом нательным старообрядческим и крестом нательным, ну, новообрядческим, будет так говорить. Может ли человек, крещенный вот в современном храме, так вот в настоящее время, носить старообрядческий крест, который, ну, допустим, по графике, по его оформлению, он, ну, более нравится крещенному человеку? Поясните, пожалуйста. Спаси Господи, разницы нет здесь никакой. Когда я беседовал с одним человеком, он говорит: а вот нас очень сильно разделяет старообрядческое крестное знамение. Они двумя пальцами крестимся, мы тремя. Я говорю, что в первые времена христианства не крестились и тремя перстами, и не двумя перстами, а крестились одним перстом. На лбу делали крест, на груди, на правом, на левом плече. А потом уже на Первом Вселенском соборе митрополит Милетий показал силу креста, когда сложил три перста во имя Отца и Сына Святого Духа, а два пальца прижаты, это Христос был, имел два естества, божеское и человеческое. В этом нету никакого особого греха, ведь везде написано, что злоречивые Царствие Божие наследуют, апостол Павел говорит. Наши внутренние страсти и пороки. Вот это самое основное. Теперь крест. Этот крест старообрядческий. Раньше ведь все носили, православные люди. И до раскола кресты носили. Ну, носили, правда, без распятия Христа. Просто крест. Ну, восьмиконечный, да? Восьмиконечный крестик носили, да. Потом стали распятие Христа изображать. А многие ведь носили просто деревянный крестик. Он тоже имеет силу, особенно когда освящает его. В молитву, когда читают на освящение креста, чтобы Господь влил силу небесную, божественную в это знамение Божие. то ли он деревянный, золотой или простой крестик. Но он имеет силу, так что обращать не надо на это внимание. Крестили вас, одели крестик, прекрасно, хорошо. А так разбираться старобрячески, не старобрячески, это не надо. Христос у нас один. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме о силе и слабости, часто бывает в своей жизни сталкиваешься, вот понимаешь, что это слабость, малодушием. Вот как малодушие превозмочь? Бывают какие-то ситуации, когда человек не может с собой справиться, и появляется в этот момент и ропот, и меньше уповаешь на Господа. Вот как быть? Когда вот человек чувствует свою слабость, он никогда не будет свое навязывать другому, а будет в полном послушании. И это Господу приятно. А когда власть имеет человек над другим, вот ты должен так сделать, то есть по-моему сделать, не как ты думаешь. Я знаю одного человека, этот человек пономарем, алтарника, можно сказать. Вот, говорит, надо делать только так, вот так, вот так, вот так, вот так. И столько этих забот. Я говорю, ну что вы так вот всех притесняете, всех учите? Я говорю, смотрите, множество храмов, их ведь много тысяч. И все пономари спокойны, ровные. Я говорю, не все у вас в душе в порядке. Не надо делать насилие ни над кем. Будьте смиренны, послушны. Но человеку слабой душой это понять очень трудно. И справиться тем паче. Потому что нет внутри того стержня, за что можно было схватиться. То есть, будешь говорить проповеди, или даже вот, вот это нельзя делать. Тысячу, много тысяч раз скажешь, бесполезно. Человек упертый на своем. И ничем его не сдвинешь. Есть такой вид людей. Допустим, любой вопрос, вот какой задают, и как бы ты его ни ответил, все равно будут придумать, а как же вот с этой стороны, а с этой стороны, а тут как, а тут как. Это есть такие люди. Надо хранить православие и держаться Духа Христова, и все вопросы разрешаются. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Благословите, батюшка, раб Божий Иов. Господь вас благословит. Батюшка, это с Украины, город Приморск, побережье Азовского моря тут. Значит, такой вопрос. В связи с приходом к власти Ющенко, вот, у нас появилось, так сказать, опасение за то, что будет гонение на православную каноническую церковь. Как вы думаете, как правильно нам вести себя в этой ситуации? И второй вопрос. Средства массовой информации передавали о том, что Ющенко, будучи в Москве, был на аудиенции у Святейшего. Вот. Но не передают, о чем была речь и чем закончилась эта встреча. Большое спасибо. Спаси Господи. Мы же ведь прекрасно православные знаем, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет. И случаев нет, ни больших, ни малых. Вот это нужно всем знать. И не Ющенко будет управлять Украиной, а Господь будет управлять. Это тоже надо знать. Потому что многие сейчас, молодежь накупленная, там 65 миллионов, потом еще 20, много миллионов ушло. Они уже так зациклились, что многие из них, побыв там, попали уже в психбольницу. Они уже ходят по комнатам, и не может остановиться. Ющенко, Ющенко, Ющенко, бесперестанно. Уже зациклились на этом. Вот это беда. Потому что надо предоставить воле Божией. Ведь все, что не делается, все к лучшему. Если нам делает зло кто-то, то это зло Господь превратит в добро. Старца Паисия спросили, что же дает Россию? Он сказал, что в России советская власть падет, коммунизма не будет. Это все ложь. И вот один добрый человек его спрашивает: «Отче, а ведь сейчас американцы стараются свои щупальцы в России все извратить, все там погубить, чтобы народ голодом был, нищими, такими убогими». Да. Он улыбнулся и говорит: «Россия не погибнет. Россия будет великим государством. Сейчас она это все переживет». И вот мы часто забываем, что этими земными правителями управляет кто? Господь. Ну, я думаю, что ни один президент не знает западный народ, особенно Ющенко, ну, Львов, Тернопольский, всех людей, как я вот лично. Почему? Я беру на себя, потому что мне приходилось каждый день по 100 человек исповедовать вот этих всех людей. Можно было только исповедовать тех людей, которые живут на Восточной Украине. Они приходят, каются в грехах. Но вот эти, которые с Западной Украины, ну, называют их униатами. Они не католики, не православные. Они не знают даже, как креститься, не знают, что такое пост. Вообще в духовной жизни они ничего не понимают и не знают. Это еще раз говорю. Я исповедовал каждый день 5 лет по 100 человек. И когда они подходят на исповедь, я спрашиваю: грехи есть каких? Грехов у меня нема, то есть нет грехов. Венчана? Венчана. Крест носишь? Ношу. Пост соблюдаешь? Соблюдаю. Допустим, Великий пост. Что вчера ела? Ну, все ела, и мясо, и колбасу. Все ела. Они даже не понимают. Я говорю: ну, какие у тебя грехи? А грехов у меня нету. Так вот, Западную Украину, советская власть, насильным путем, это как бы вот обои, когда вешают, рук, ну, они... без клея. Держат их, но сколько не держали, опустили, все упало, рухнуло. Так и там насильным путем держали их, а когда стала свобода, они все отвалились. Так вот этот народ-то, и особенно молодежь, обманутая за деньги. Но опять же Господь попустил это. Для чего? Потом народ сам выбирает себе правителя. Помните, когда Господь правил израильским народом, все было прекрасно, хорошо. А потом народ сказал так: «Господи, а мы хотим избрать себе царя, чтобы ты нами не управлял. Но поскольку Господь дал свободную волю, пожалуйста». Избрали себе Саула, а потом Давида, а потом Соломона. И так дошли до наших дней. Потом Николай II, Николай III. И что? Давайте что сделаем? Царя убьем. Ну, убили. Ну, и к чему пришли? Пришли в тупик. Всю страну залили кровью. Кровью святой. Вся наша земля в недрах своих хранит святые мощи. Принесли зло? Нет. Оказывается, что за 3 века первое христианство погибло за Христа 50 миллионов. А вот за эти 75 лет, наверное, около 90 миллионов людей было уничтожено. Ну, конечно, не всех православных, а много людей православных. И сами себе яму вырыли. Те люди, которые уничтожали. Делая зло кому-то, ты сам себе делаешь зло. Делаешь кому-то добро, ты сам себе делаешь добро. Америка делает всем зло, а что получает? Я думаю, что каждый из вас, наверное, информацию слышит, что там происходит. Небывалые морозы по 38-40 градусов. Все водой залило, все замерзло. Бураны до метра снега. Бедствия, смерчи всякие происходят. Это что? За добрые дела? За злые. делай добро, и тебе будет добро. Но этим людям не понять. Потому что, когда делаешь зло, человек этим живет. А любая беда, которая пришла на землю, это весточка с потустороннего мира. Господь показывает, как мы должны жить, в чем мы должны покаяться, исправиться, чтобы не делали зло. Потому что нам это будет плохо. Не кому-то плохо, нам, в первую очередь, будет плохо. Вот на это надо обратить особое внимание. И не бояться, кого бы там ни поставили. Россия все пережила. И Ленина пережила, и Сталина пережила, и Гитлера пережила. И сколько было всех, все пережила Россия с Богом. Русь православная. Постепенно вера укрепится, потому что вера сейчас только в нашей России. Настоящая, благодатная, спасительная, полнота благодати только в России. Ни в одной стране этого нет. Многие скажут, а вот за границу. Ну, мы знаем, что в диаспоре находилось 3 миллиона 34 епископа. Слава Богу, там и добрая иерархия, как митрополит Антоний Блюм. Это современный апостол, можно сказать, святой человек. Он заложил там православие, слава Богу. Но Россия, думали, что Россия погибнет? Нет. Сколько бы ни делали зла, а ведь Господь спасает. Как один святой человек говорил еще перед революцией, что Россия будет как корабль уничтожен, рассыпется в щепки, но Бог сотворит чудо, и щепок опять корабль восстановится, и Россия не погибла, Россия спасена. Если кто-то погиб за Христа, он спасся, поэтому за 75 лет сколько людей спаслось? Ведь спастись не так просто. Человеку надо день и ночь молиться, смиряться, чтобы быть преподобным, святым. А тут тебе пуля в лоб, в тюрьме посидел, да, или там еще что-то сделали, человека уничтожили за Христа. Он получает небо, как мученик. Это великое дело. Потому что все мы, живущие на земле, кто бы ни был, всех нас ждет смерть. Кто-то в 20 лет, а кто-то в 40, кто-то в 50, кто-то в 60. Этого мы не избежим. Самое главное, чтобы мы были готовы в любой момент дать Богу ответ. Поэтому, если Господь попустил нам Ющенко, значит, так надо Господу. Господь из зла сделает добро. Ведь знаете как? Все это в руках Божьих. Может, Господь его сделает агнцем. Он будет первый ревнитель за православие. Мы этого не знаем. Это в руках Божьих. Господь управляет. Не Ющенко, никто не управляет, а Господь управляет всем миром. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Господь благословит, матушка. У меня к вам вопрос. Я страдаю эпилепсией, и я очень люблю читать Библию, и когда читаю Библию и читаю молитвы, во время них у меня происходят приступы. А когда вот не читаю их, у меня их нету. С чем это связано? И второй вопрос. Вот у меня есть друг, он больной, и я с ним, и он меня обозвал, и я не хочу ему прощать. Я вот не знаю, что мне делать, прощать мне его или нет. Спасибо, Господи, матушка. Ну, надо что сказать. У нас врагов нету. У нас есть враг кто? Дьявол, мир и наша плоть. Вот три врага. А если ваш друг больной, и вы больная, и вы не прощаете, то вы не имеете права читать молитву «Господню, Отче наш». Потому что в конце мы говорим: «Господи, прости нам грехи, как и мы прощаем, кто против нас согрешил». И Господь говорит: если ты принес дар Богу и вспомнил, что кто-то против тебя что-то имеет, оставь дар твой, иди примирись, а тогда и приноси. А святые отцы советуют: да не зайдет в гневе солнце. Значит, до захода солнца надо примириться, попросить прощения. Но если вы читаете Библию, молитвы, и вам плохо становится, надо духовника найти, побеседовать на эту тему, он, чтобы вам дал такие молитвы, которые вам приносили бы пользу. Потому что если человек страстный, очень страстный, то святые отцы не советуют ему читать молитву Иисусову. Он может повредиться. Человек должен быть бесстрастным. Поэтому найдите духовника и поговорите с ним, чтобы он вам посоветовал, как направиться. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите раба Божьего Павла, батюшка. Господь вас благословит. У меня такой вопрос к вам. Мне один иеромонах разрешил во время длинных постов один раз нарушать, потому что у меня небольшие проблемы со здоровьем. А надо ли мне об этом на исповеди каяться? Все, спасибо, Господи. Надо, конечно, каяться в этом, что нарушаете. Но правда, Яна Кронштадтская, мать была, однажды заболела сильно. Ей тоже посоветовали нарушить пост. Она говорит, я в жизни никогда не нарушала, потому что Господь дает здоровье. Так что этот вопрос с духовником решайте. Вот. Ну, надо помнить, что не пища дает здоровье, а Господь. Батюшка, нам пришло письмо, и наша радиослушательница спрашивает, вот у нее два вопроса, по-видимому, которые ее волнуют, о гордости, как избавиться от гордости, и о лености при молитве. Как научиться молиться и не лениться? Ну, гордость. Смирение у нас где находится? Где найти смирение? Под ногами. Все это кланяться, все, всех просить прощения. Вот таким путем и смирись. А если еще вдобавок вспомнишь, что Господь нас создал из праха земли, и мы земля, и все Господь нам дал, нам нечем хвалиться. У нас только одни пороки и страсти. Леность, да? Да, леность при молитве. Вот. Ну, леность, она прежде нас родилась, она верхом сидит на нас. Что надо делать? Нужно делать через силу. Вот, допустим, надо прочитать 500 раз молитву Иисусову. Не хочется. Нет, скажи, будешь читать. И насильным путем себя заставить. И вдруг появится желание читать. И все пройдет. Везде надо побеждать себя. Через силу делать. А Господь поможет. Пожалуйста, мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Батюшка, вас беспокоит раба Галина. Благословите. Господь вас благословит. У меня такой вопрос к вам. Вы знаете, я вообще в этом покаялась. Я раньше ходила, ну, вы знаете, к гадалкам там. Мне все время говорили, что у меня порча, там, мне кто-то там сделал. Но это может этого быть, потому что был человек злой. Вот, я очень часто болею. Я могла бы сама как-нибудь вот себе помочь молитвами? Спаси, Господи, помнить, что ни те в Священном Писании, ни отцов, ни Евангелии нет такого слова «кто-то меня испортил». Над нами никто не имеет власти, кроме Бога. Если Господь попустил что-то кому-то, только с благой целью, для спасения. Представьте, человек не ходит в церковь, не молится. А вот когда беда пришла какая-то, он сразу обращается к Богу, приходит каяться и исправно живет. Ведь порчи нету. И ни одна гадалка вам не поможет. Вот. А если молиться будете со смирением, никого не осуждая, не превозносясь, Господь исцелит. Для чего исцелит? Для того, чтобы вы служили Господу, молились за всех окружающих. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вопрос вот какого содержания. Отец Амвросий, вы сказали только что, ну, собственно, это в Священном Писании написано, что без воли Божией не упадет ни один волос головы человеческой, так? Так. Вот. И тогда вопрос вот какой. Как это коррелирует, этот постулат коррелирует, как он соотносится с тем, что поставляются, например, такие правители, как тот же самый Гитлер, упоминавшийся, или Сталин, который просто невинно, то есть из-за которых погибали там миллионы, буквально десятки миллионов и невинных людей. Спасибо, Господи. Угу. Ну, допустим, если бы народ не грешил, то на эту беду бы Гитлер не родился. Вот, потому что народ восстал против Бога, ломали храмы, а было 78 тысяч храмов, все, чуть ли не все уничтожили, храмы ломали, сколько архиереев, там по 200 там, тысяч человек уничтожали священнослужителей, тюрьмы расстреливали, иконы, святыни, все уничтожали. Хотели к 40-му году закончить с Богом, с его последователями. И вот скопление этой отрицательной энергии, где она скопилась? В Гитлере. А он кто? Был сатанист и вся его верхушка. И вот когда в 43-м году открыли храмы и стали священников из тюрьм выпускать, и стали служить, сразу пошла божественная помощь, силы. А так народ полностью отошел от Бога. Как тревога, тогда Бога. Ну, то есть, точнее сказать, когда уже человеческие силы не могли сопротивляться. Все, конец. В это время вступается Бог в защиту. Так что не обращайте внимания на правителей. По народу дается правитель. Вот сейчас, допустим, если дать Христа, а ведь еще сколько людей в таком состоянии находится, коммунистическом, они против Бога, против всех. Христа поставить сейчас правителем, распнут его, уничтожат. Вот такой народ. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просит помолиться о здравии болящей Ирины. У нее была операция на сердце. Болящей Валентины, Евгения, тяжело болящей Ольги. В четверг 15-я операция у нее уже будет. Николая, Марины, от раковицы Александры, послушницы Анны, путешествующей Натальи, Сергия, болящего Алексея, болящей Марины, болящей Марии, Владимира, Сергия, Людмилы, Ирины, Ирины, Александра, Константина, Екатерины, Фатинии, Фатинии, Натальи, Ольги, Николая, Николая, Виктора, Сергия, Александра, Сергия, Виктора, Нины, Тамары, Геннадия, Геннадия, Геннадия, отца Сергия, Аллы, Филиппа, Александра, Зои, Александра, тяжело болящие младенцы Ксении, младенца Даниила, младенца Павла, Льва, Дмитрия, Александра, Дмитрия, Иакова. И о покоении Галины Алексея, Схиигумена Алексея, Схиаргимандрита Алексея, монаха Василия, монаха Алексея, новопредставленной Анны, новопредставленного Николая. А монахини Марии и Анны молились? Монахини Анны, можем помолиться. Архимандрита Амвросия, Ирины, которая сегодня у нас за режиссерским пультом. Так, все дорогие братья и сестры, перекрестим, скажем: Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти. Спасибо, Господи. Батюшка, одна минута у нас в завершение. Что самое главное? Ну, Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Надо всех терпеть, кто бы ни был. Какая власть, какие бы люди нас ни окружали, всех надо терпеть. А терпеть, это значит, смиряться надо. Смирись и спаси меня, Господь, говорит Давид. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Авросий Юрасов. Просим ваших святых молитв. Простите.